Глава третья. Арнар Сентерия, адмирал флота Цербров. «Сын, объяснись!» Расположившись в том кресле, где сидела леди-дипломат, в кабинете отца, я балдел. На руках до сих пор ощущался ее запах. Он будоражил животную сущность. Инстинкты выходили на первый план. Без фильтров я все еще мог наслаждаться остаточными эманациями. «Я следовал твоему совету?» – пожал плечами. «Разве не для этого мы здесь?» «Скоро нужно отправляться на тренировку. Нельзя позволить, чтобы тело потеряло форму из-за низкой гравитации. Придется снова надеть фильтры. На самом деле, на Земле мы вполне спокойно можем дышать без дополнительных приспособлений, но это сложно по ряду других причин, о которых землянам нельзя узнать ни в коем случае». «Да что с тобой?» Откуда такое легкомыслие? Как ты мог поступить так безответственно? Теперь непонятно, кого придется впустить во внутренний круг. Насколько все серьезно? Очень серьезно. Не совсем понимаю, почему ты не рад, попробовал сфокусировать взгляд на родителей. Ты что, забыл все, чему тебя учили в подростковом возрасте? Совсем дурак? Эта женщина может быть корыстной, предательницей, шпионкой, больной. Ты, ничего не узнав, полез к ее запаху. И это мой сын, который получил на флоте прозвище «Стальной коготь». Немыслимо. Уверен, что если девушка будет неподходящей для наших целей, то я себя переборю. Никогда не поздно изменить ситуацию. Это мне говорит адмирал нашего флота. Печально. Ну-ну, я посмотрю на тебя, когда она снова придет. А пока необходимо достать досье. Кое разведка успеет на нее собрать. Император вышел, хлопнув дверью и оставив меня наедине с мыслями. В моей жизни впервые за долгое время появилась какая-то определенность. Да, сегодняшний поступок был ребячеством. Я не рассчитывал получить такой эффект. Но что сделано, то сделано. Посмотрим, кто же такая леди Норе. Почему-то я был уверен на 100%, что все получится. А я никогда не ошибаюсь. Эритай Норе. Вот и мое общение с церберами закончилось больницей. А кто-то сомневался. Но грех жаловаться. Давно я так не отдыхала. Мне было позволено провести в палате целые сутки, прежде чем в гости нагрянул премьер-министр. Он принес цветы и фрукты, спросил о здоровье. Я кивала, вежливо отвечала и ждала. «Мисс Норе, вы согласитесь вернуться к церберам как представитель Земли?» «Да, но хотела бы услышать ответ на один вопрос. Почему Земля так упорно добивается торгового соглашения, идет на уступки и на многое закрывает глаза?» «Не совсем понятно такое упорство. Так ли велика необходимость в этом?» «Цербры – это не только правители их Солнечной системы, которая втрое больше нашей. В империю входят около 1000 других систем и под влиянием находятся примерно столько же независимых. В их владении масса колоний, которые добывают редкое топливо и минералы. Я мог бы перечислять и дальше, но многое вам знать не по статусу. Скажу только, что цербры очень сильны физически. Сила притяжения на их планете немного больше земной, но в то же время они и сами развивают физическую мощь. Прекрасные бойцы. Не стоит забывать и про самый мощный флот космоса. Делаем вывод. Земля не давит, потому что слабее. Не думала, что такое возможно. «Что попросил у вас император?» — прямо спросил премьер-министр. «Он сказал, что есть цель». «Сейчас мы с ним обсуждаем только сугубо торговые вопросы», — перебил собеседник. «Также его величеству нужны ростки Обливиума, подарок супруге на годовщину. Но точно есть что-то еще». «Это слабо сказано. Я должна найти принцу женщину, которая будет рожать ему детей». Многоопытный политик обалдел от такой информации. «Что? Любую женщину?» «Судя по всему, нет. Иначе они и сами бы справились». «У вас есть план?» «Еще нет. Где я найду такую дуру?» Печально поделилась я проблемой. «Можно сказать, миссия невыполнима». «Его высочество выгодный кавалер?» «Его высочество Цербер, который наверняка заберет женщину с собой неизвестно куда. При условии, что о судьбе их самок мало что известно. Сомнительная перспектива. А еще она должна будет рожать ему детей, и ни я, ни вы ничего не можем сообщить насчет того, как этот интимный процесс протекает у их вида. Мы совместимы, но рассказов о подобном ни разу не было. Судя по тому, что министр молчал и хмурился, таких подробностей точно нет. Стоит также учесть внешний вид. Выбранная дама наверняка заметит острые зубы принца, его когти и большую силу. Цербры ее и не скрывают. Нет никакой возможности, что впечатление от всего этого удастся сгладить. Им придется очень близко познакомиться. Обижают ли они своих женщин? Не окажется ли она на правах рабыни? Каков будет статус их отношений? Уверяю, все эти вопросы нам зададут, и у меня нет на них ответов. Я попробую выяснить, но потребуется время. Информация очень бы помогла, кивнула я. Иначе может получиться скандал. Молчу уже про то, что будет, если это просочится в прессу. Необходимо придумать предлог для знакомства его высочества с землянками. Да, снова закивала я. Может, начнем со смертниц? Им нечего терять, предложил идею собеседник. Нужно уточнить у принца детали. Думаю, он не пожелает, чтобы у его детей была подобная мать. А дам, которых он, как мне кажется, предпочтет, будет невозможно уговорить на подобный шаг. Его высочество ведь не брачные узы им предлагает. Вообще не пойми что. Почему не брачные? Он будущий император. Его жена станет императрицей. И землянка? Да, маловероятно, но возможно. Информации очень не хватает, значит, и вы, и я будем ее добывать. Другого выхода нет. Его Величество передавал извинения и выразил определенную надежду на то, что вы вернетесь к работе. Вроде как для этого есть все необходимые предпосылки. И я догадывалась, какие. По заверению императора, принц не убьет и не покалечит меня. Такая удача, что понравился мой запах. И для него, и для меня. Думаю, смогу приступить уже завтра, если вы уговорите врача выписать меня сегодня. Договорились, кивнул начальник. Нет смысла оттягивать то, что выполнять придется. Когда премьер-министр вошел в палату, я поняла, наш с ним договор в силе. Значит, чем раньше я решу проблему принца, тем быстрее стану свободной от должности. Осталось только придумать, как это сделать. Впервые я не знала, как выполнять свою работу, да и вообще, как себя вести. Едва меня выписали из больницы, сразу пришлось отправляться в резиденцию к Цербрам. В этот раз принц принимал меня один, на террасе, за завтраком. «Ваше высочество», — поклонилась я, останавливаясь максимально далеко, насколько позволяли приличия. Цербр, как и в первую нашу встречу, был одет в черный костюм, очень напоминающий наш китель, но более удобного, мягкого кроя. Неизвестная ткань прекрасно подчеркивала достоинство фигуры. При легком движении было видно, как перекатываются стальные мышцы. В то же время одеяние не выглядело откровенным или неуместным. Удивительно. «Добрый день! Не желаете присоединиться?» — спросил Цербер, жестом предлагая присесть напротив и разделить трапезу. Мне не хотелось принимать приглашение, но отказать — нанести сильное оскорбление. Вкусить вместе пищу — знак наивысшего доверия, с чего бы его оказали именно мне. «С удовольствием!» — кивнула я, располагаясь напротив. Надеюсь, не отравят. Второй раз за неделю попасть в больницу – это перебор. «Что предпочитаете?» – посмотрел с любопытством принц. «Салат и сок», – ответила подошедшему слуге. «Очень полезно», – прокомментировало его высочество, пристально меня разглядывая. «И вкусно. Предпочитаю легкий завтрак». «Как вы себя чувствуете?» «Прекрасно, спасибо». Врачи сказали, почему случился обморок. Я мало отдыхала и перенервничала. Хороший сон, прокапали витамины, и я вполне здорова. Медики действительно ничего особенного не нашли, но что-то им нужно было сказать. Однако ранее я уставала гораздо сильнее, работала в более стрессовых ситуациях и знаю предел своих возможностей. В инциденте виноват Цербер, хотя не представляю, почему из-за его действий у меня случился обморок. «Рад это слышать. «Вы не изменили решение? Будете курировать нашу делегацию?» «Как будто у меня есть выбор». «Не изменила. Полагаю, это было небольшое недоразумение». «Конечно», — улыбнулся его высочество, показав клыки. Весь завтрак мужчина в открытую или, словно невзначай, поглядывал на меня. Это нервировало и заставляло задумываться о причине столь пристального интереса. «Ваша проблема все еще в силе?» — решила поинтересоваться, когда мы потягивали кофе. «Естественно. У вас есть решение?» Собеседник был невозмутим, благодушен и доброжелателен, но в воздухе висело такое настроение, будто надо мной издеваются. Или подначивают, подшучивают, ехидничают. Сложно определиться, что же именно. «Ну, мы можем рассмотреть кандидатуры. У вас есть критерии отбора женщин?» «Да. Первостепенно она должна быть здорова. Перед тем, как отправиться на мою планету, придется пройти ряд модернизации организма. Физические показатели должны быть на самом высоком уровне». «Отправиться с вами?» – откашлялась я, так как в горле встал комок. «Все мои опасения подтверждаются». «Возможно ли другие варианты?» «Мисс Норре, неужели вы думаете, что я оставлю на Земле мать своего ребенка? Женщина отправится со мной еще до беременности. Плод должен развиваться на Церии. Вы же понимаете, наша гравитация отличается от вашей, и при переезде ребенок может не выжить, не говоря уж об осложнениях после рождения». Принц был прав, но как же это осложняло дело? «Понимаю», — со вздохом кивнула я. «Вы не должны думать о том, какими способами добиться согласия переселиться вслед за мной. Найдите нужную девушку, остальное я решу сам». «Интересно, как? Хорошо бы его методы не вышли за грань. Даже в рамках закона можно перегнуть и сломать». «Хорошо, хорошо», — бормотала я, обдумывая, как задать следующий вопрос тактично. «Девушка должна быть нетронутой другими мужчинами?» Принц чуть приподнял брови, словно удивляясь вопросу. «Если бы был подобный критерий, я не прилетел бы на Землю. Здесь, по достижению совершеннолетия, девушки избавляются от физиологической особенности, означающей непорочность. В клинике быстро и безболезненно, чтобы сделать свои сексуальные опыты приятными». «И об этом он в курсе? Прекрасно. Сейчас найти девственницу на Земле фактически невозможно. Когда появилась эта простая медицинская услуга, она обрела огромную популярность. Нет гарантии, что повезет с первым партнером, а в клинике ее давали и заверяли, что все пройдет быстро и без неприятных ощущений. Впрочем, задавая свой вопрос, я имела в виду не только это, но и то, насколько женщина может быть с опытом». «То есть в этом вопросе совсем ограничений нет?» – уточнила я. «Не более 10 мужчин», – поставил перед фактом Цербер. Видимо, мое лицо вытянулось. Выдержка изменила впервые за долгое время, едва я представила, как буду расспрашивать женщин об их связях. «Не стоит переживать. Такие вещи я могу определить сам». Уже неприкрыто улыбнулся принц, мелькнули белые хищные зубы. «Интересно, как же? Снова по запаху. И после этого остальные девушки будут так же попадать в больницу, как я? Ладно, а последствий?» «Не будет. Произошедшая между нами ситуация была уникальна в какой-то мере». Надо увести разговор от этой щекотливой темы. «Есть ли еще пожелания? Внешность девушки? Возраст? Со здоровьем проблем не будет? На Земле сейчас этот аспект контролируется на высшем уровне». «Внешность примерно как вы». «А?» – растерялась я. «Должна быть похожа на вас, и меня устроит», – самым серьезным видом повторил принц. Все-таки издевается. «Ваше высочество, прошу, будьте серьезны», – взглянув укоризненно, сказала я. «Никаких шуток. Вы очень красивая женщина и нравитесь мне. Если девушка будет похожа на вас, то прекрасно подойдет». И все же я видела, что принц забавляется. Что ж, раз он хочет такую, как я, значит, получит. И если потом высокопоставленного гостя что-то не устроит, я еще напомню ему этот разговор. Положение в обществе не играет значения. Но моральный облик и воспитание женщины важны. Поэтому сначала будет знакомство с ее запахом, потом с ней самой. Это обязательно. Ну, логично. Но план премьер-министра подсунуть абы что не получится. Его высочество уже допил кофе и постукивал когтем по подлокотнику кресла, ожидая новых вопросов. И я задала тот, который сама от себя не ожидала. «Почему для матери ваших детей вы выбираете землянку?» И тут же добавила: «Простите, если вопрос некорректный». «Мне нравится ваша прямолинейность и открытость, поэтому отвечу. После коренных жителей нашей планеты цербрам для размножения больше всего подходят именно землянки. Дома я не смог подобрать себе девушку». В этот момент я растерялась, пересмотрела пометки с требованиями к кандидаткам и не поняла, что такого особенного он ищет. Довольно логичные предпочтения, я бы даже сказала скромные, если не брать во внимание расу мужчины. Значит, я чего-то не знаю. Что ж, ладно. «Считаете, ваши соотечественницы мне не подходят?» Чуть прищурившись, спросил принц. «Нужно солгать, обмануть. Выбрать землянку неразумно, исходя из вашего общественного положения», — ответила правду. «Наши обязательно постараются подсунуть ему шпионку, только стоило ли мне откровенничать?» «Уверяю вас, проблем не будет. Моя спутница сама не захочет предавать новую родину». «Вам виднее», — тактично свернула тему. «Полагаю, для выбора девушки необходим большой обзор. Не желаете ли сходить в театр? Завтра состоится популярное представление, соберется избранное общество». «Забавная вещь эти спектакли. Как-то смотрел что-то подобное на одной из ваших колоний, они меня не впечатлили. Может, в столице будет эффектнее? Хорошо, пойдемте. Кстати, вам придется составить компанию мне и отцу, если его величество решит отправиться с нами». «Конечно», — кивнула, опуская взгляд. «Также потребуется информация о женщине, которая вас заинтересует. Я не знаю всех лично, но подготовлюсь к завтрашнему вечеру». «Как часто вы сможете сопровождать меня?» От такого вопроса я слегка растерялась. «Когда пожелаете. Курирование делегации отнимает некоторое время, но меня может подменить помощник, если не будет серьезных проблем». Намек прозвучал против воли, но его высочество понял правильно. «Цербры больше не доставят неприятностей. Я найду, чем их занять, не переживайте». Что ж, до этого времени не нашел. Впрочем, если слова про их иерархию правда, принц сдержит слово. «Тогда до завтра», — подытожила я, собираясь подняться, когда последовал неожиданный вопрос. «Мисс Норе, а у вас есть жених или близкий мужчина?» Растерявшись, я сначала не нашлась с ответом. До этого никто из заказчиков не интересовался моей личной жизнью, а тут такой сюрприз. «Почему вы спрашиваете?» «Мне важно это знать. Я, как свободный мужчина, не могу проводить много времени наедине с женщиной, которая принадлежит другому, пусть и неофициально. Значит, уже озаботился узнать о моем матримониальном статусе, а в личной жизни не копался. Хоть на этом спасибо. А если женщина занята... Она не может близко общаться со свободным мужчиной?» – заинтересовалась я. «Близко – нет. Дружба или иные отношения, подразумевающие, что они будут много проводить времени друг с другом, недопустимы». «Оу, а с женатым можно?» «Да, в этом опасности нет. Подобные отношения не могут попрать честь». «Это очень интересно. А как узнать, свободный мужчина или женатый?» «Когда пара соединяет жизни, на висках делаются татуировки, и каждый носит такую прическу, чтобы их было видно». «А ведь правда. Почти у всех мужчин в делегации такие татуировки есть, но я не думала, что это своеобразная брачная метка. Вы не скажете, почему появилось такое правило?» «Легко. Но тогда вам придется отправиться со мной на Церию. Хотите?» «Благодарю. В другой раз». Вежливо отказалась я и ответила на вопрос его высочества. «У меня нет личных обязательств перед мужчинами». «Хорошо», — как-то хитро улыбнулся принц, и я все-таки откланялась. «Работы куча, а я тут потакаю своему любопытству. Будто эти сведения могут пригодиться».